41. Вы будете с нами плавать? Неферт менее всего была расположена развлекаться вместе с обступившими ее детьми. Тем не менее, она вежливо улыбнулась мальчику, подбежавшему к ней первым. «Меня зовут Йохи», – продолжал мальчик, – «а это моя сестра Ифи». Он кивнул, надетую в розовую, как лепестки мальвы, стол у девочки лет 8, обнимавшую одной рукой шею газели. У Ифи и газели были очень похожи глаза. Неферт улыбнулась уже с симпатией. Этот подвижный, с веселыми светлокариями глазами мальчик и вправду походил на ежика. То ли чуть коротковатым носом, то ли очень короткой под парик стрижкой. Прозвище к нему шло. «Меня зовут Неферт. А это Хеви, Тети и Камес. Хочешь посмотреть крокодила?» «Живого?» «Да, конечно. Священного. Хочу. Побежали». Пробегая вместе с другими детьми по узорчатым дорожкам из разноцветного песка, Неферт успевала разглядывать дворцовый сад. Никогда в жизни ей не доводилось видеть такого великолепного сада. Деревья, растения и цветы были рассажены так искусно, что почти весь огромный сад был окутан устойчивой и прохладной тенью. То там, то здесь, в особенно затененных уголках, взгляду неожиданно открывались деревянные или каменные площадки, на которых были расстелены пестрые циновки, расставлены столики и кресла. Эти уголки были словно комнаты с цветущими стенами, гранатовыми или жасминовыми. В одном из них Неферт мельком увидела двух сидевших в кресле взрослых девушек, занятых разговором. Иногда дорожки пересекались узкими, змеящимися каналами с перекинутыми через них резными мостиками. Из-за густой тени вода в каналах казалась черно-зеленой. По ней плавали пестренькие коричневые уточки, изумрудно-головые селезни и огромные белые лебеди. Павлины распускали свои мерцающие хвосты. Шелковистые газели высовывали пугливые морды из виноградной листвы. Заглядевшаяся по сторонам Неферт отстала было от остальных детей, которые мчались по саду, весело крича и перепрыгивая через цветочные грядки. Эти дети привыкли здесь играть, ведь в отличие от нее, они уже давно проводят время с фараоном. Но когда же наконец появится сам Джафиненра? Когда она его увидит? «Вот крокодил, посмотрите, Неферт!» «Да где?» Неферт непонимающе посмотрела на большой бассейн, дно которого было выложено кобальтово-яркими плитами. Ничего похожего на огромную крокодилью тушу в бассейне не лежало. «Здесь нет никакого крокодила». «Как это нет?» Пару раз, прыгнув на месте, Йохи без разбега слетел в воду. «А это разве не крокодил?» Пошарив в воде, он схватил и прижал к груди что-то, сквозь брызги сперва показавшееся Неферт большой рыбой. «Давай возьмем его на реку!» – крикнул Камес. «Возьмем, пусть поплавает!» Не обращая никакого внимания на свои мокрые сандалии и одежду, Йохи подошел к Неферт с крокодилом на руках. Серый крокодил имел слегка недовольный вид, и то и дело разевал длинную пасть со множеством крошечных зубов. «Его зовут Джатамен Инф Анх», – застенчиво объяснила Ифи. «Он скоро вырастет, он уже очень вырос». «А можно его погладить?» – спросила Неферт. «Осторожнее, он может прицапнуть. Он священный». «Эй, вы, там уже учитель плавания пришел!» – крикнул, подходя еще один мальчик. «Тогда пошли плавать». «Неферт, а вы плавать умеете?» – спросила девочка по имени Тети, одетая в красное и изящное, но какая-то вертлявая, с первого взгляда вызвавшая у Неферт раздражение. «Умею», – холодно ответила она. Дети поспешили вниз, с крокодилом, которого тащил Йохи. Нил за дворцовым садом выглядел очень необычно. Здесь не было прибрежных зарослей, да и самого берега, собственно говоря, тоже. Ступени и площадки деревянных террас, крашенных в темно-зеленый, красный и синий цвета, начинаясь задолго до воды, далеко нависали над голубым течением, образуя кое-где пристани для нарядных лодок. Над некоторыми площадками были натянуты разноцветные ткани, и здесь бросающие прохладную тень. Под ними стояли маленькие стульчики, скамейки и кресла. Неферт с досадой поймала себя на том, что отвлеклась на какое-то время от своих тайных мыслей. Они, конечно, милы, все эти дети, особенно Ифи и Йохи, но они обыкновенные, самые обыкновенные. И Неферт не могло бы быть особенно интересно с ними, даже если бы ее не ждала встреча с фараоном. Судя по всему, все знают, когда он должен появиться, и спрашивать об этом значило бы попасть в глупое положение. Хеви и Тети, на ходу разбрасывая по мосткам лишнюю одежду, уже прыгали в воду, где молодой пловец-нубиец показывал, как плыть с какими-то особенными взмахами рук. Две служанки расставляли на столиках под навесом тарелки с финиками и медовыми пирожками, кувшины с питьем. Третья, маленькая негритянка, проворно прибрала разбросанную детьми одежду. «Сейчас будем нырять», – сообщил Неферт Йохи, надкусывая уже выхваченный им со столика сладкий пирожок. Джет Амен Инфанг, которого он только что выпустил из рук, с трудом и неудовольствием полз к воде по дощатому полу. «Видите, Сети вытащил палочки. А зачем? Кто больше соберет? Ну, со дна. Они каменные. Я один раз 10 штук насобирал. Представляете?» Неферт вдруг ужасно захотелось в воду. По примеру остальных, сбросив все, кроме короткой легкой рубашки, она подбежала к краю площадки и, вскинув руки над головой так, как только что показывал нубиец Сети, бросилась в Нил.